Козерог. 22 декабря, 20 января. Стихия – Земля. Планета – Сатурн. Основная пища – ягнятина. Фрукты – айва, дыня, канталупа. Овощи – баклажан, свекла, специи и травы. Первая декада – 22 декабря, 31 декабря. Анис, клен, гвоздика, мускатный орех, сарсапарель, сасафрас, шалфей. Вторая декада. 1 января, 11 января. Базилик, душистый перец, чилийский перец, кориандр, тмин, карри, чеснок, хрен, имбирь, горчица, перец, кардамон, перечная мята, лакрица, шалфей, ваниль, мята. Третья декада, 12 января, 20 января. Гвоздика, тмин, укроп, мята, фенхель, петрушка, перечная мята, цикорий, лавровый лист, цитрон, корица, женьшень, шафран, розмарин, кунжут. Люди, рожденные под знаком Козерога, обычно весьма осторожные в мыслях и поступках. Среди них много глубоких мыслителей. Козероги способны сами приготовить себе все блюда. В питании у них много общего с соседним знаком – Водолея. Овощи, которые рекомендованы Козерогам, можно приготовить множеством способов, и это дает простор для творчества. Из фруктов – дыни, айвы, канталупы – можно приготовить множество оригинальных салатов. Тем, кто родился в первую декаду Козерога, для установления гармоничных отношений с партнером можно использовать в качестве приправы гвоздику, анис, мускатный орех, шалфей, сарсапарель. Весьма полезен будет чай из сасафраса. Козерогам второй декады гармонизировать отношения помогут базилик, душистый перец, чилийский перец, кориандр, тмин, чеснок, карри, хрен, имбирь, перец, горчица, перечная мята, кардамон. В десертных блюдах весьма полезны будут шалфей, лакрица, мята и ваниль. Козероги, которые родились в третью декаду, с успехом могут использовать гвоздику, укроп, тмин, фенхель, мяту, петрушку, перечную мяту, цикорий, лавровый лист, корицу, цитрон, шафран, розмарин, кунжут. И, конечно же, стоит угостить гостей чашечкой женьшеневого чая.